Что касается фактов, я обращаю ваше внимание на разговор, имевший место на обеде в понедельник, после того, как ушли миссис Хайзен и мистер Уид. Разумеется, ваши люди записали его в подробностях, но тогда вы не знали, что Хайзен не только шантажист. Он пил кровь из своих жертв и еще наслаждался их мучениями. Во время обеда он затрагивал темы, явно имевшие отношение к присутствующим. Например, речь шла о ядах. Не знаю, кому из гостей это имело отношение, и, признаться, знать не хочу. Но одна из тем явно была поднята специально для мистера Кури. Хайзен сообщил, что его тесть был великим изобретателем, настоящим гением. Интересно, что этот человек, Титус Постал, работал с Джулзом Кури. Поэтому вполне вероятно, что власть Хайзена над Кури в какой-то степени связана с Посталом. Но когда я узнал об этом, то есть вчера вечером, у меня еще не было оснований как-то выделять мистера Кури из всей четверки. И я просто отметил про себя, что это впоследствии может пригодиться. Вулф перевел дыхание и продолжил. Но два события, случившиеся сегодня, резко выделили мистера Кури. Когда вы позвонили мне сегодня во втором часу, то сказали, что револьвер, который я вам отдал, являлся собственностью Титуса Постала, и что из него он застрелился 5 лет назад. Вскоре после этого у меня состоялся телефонный разговор с мистером Кури, и он сказал, что придет ко мне вечером, но отклоняет мое предложение о выкупе. Он выразился несколько иначе, но не в этом дело. Кури издал звук, напоминающий короткое фырканье. «Вы хотите что-то заявить?» — спросил его Крэмер. «Нет-нет», — отозвался тот. Вулф продолжал. «Теперь револьверы. Назовем их «Икс». Револьвер, найденный в его машине, из которого был убит Хайзен, и револьвер «П», принадлежавший мистеру Постелу, тот, что я передал вам сегодня утром. То, что я расскажу, нельзя называть установленным фактом, но это больше, чем просто догадки. Степень вероятности здесь крайне высока. Когда мистер Кури отправился на тот нелепый обед, он захватил с собой револьвер «П». Во время... Вы можете это доказать? Нет, конечно. Я рассказываю не то, что могу доказать, а то, что произошло. Во время обеда он улучил минуту, чтобы пройти в спальню Хайзена, где взял из комода револьвер «Х» и вместо него положил револьвер «П». С двойной целью. Во-первых, для того, чтобы Хайзен удостоверился, что револьвер на месте. Если будет проверять, они одной марки. Вторая цель имела более серьезный характер, а именно бросить подозрение на миссис Хайзен. Он собирался оставить револьвер «Х» в машине, застрелив из него Хайзена. Полиция, разумеется, установит, что оружие принадлежало Хайзену и хранилось у него в спальне. Когда же при обыске они обнаружат там револьвер «П», ранее принадлежавший отцу, миссис Хайзен, то сочтут, что она нарочно подложила его туда в наивном стремлении провести их. «Кстати», — обернулся он к миссис Хайзен, — «револьвер, который когда-то принадлежал вашему отцу, хранился у вас?» Потому как шевельнулись губы Люси, можно было предположить, что она сказала «нет». хотя я, сидя в пяти шагах, не услышал ничего. «Когда вы в последний раз видели его?» Она покачала головой. «Я не понимаю». Теперь я услышал ее голос. «Когда мне сообщили, что из револьвера, который я принесла вам, в свое время застрелился мой отец, я решила, что мне говорят неправду. Я ничего не понимаю». «Неудивительно. Полиция тоже. Этот револьвер когда-то был у вас. Револьвер вашего отца?» «Некоторое время, да. Они мне отдали его после того, как его не стало. Револьвер хранился у меня вместе с другими отцовскими вещами, но потом пропал». «Через какое время после смерти вашего отца пропал револьвер?» «Не знаю. Года через два я заметила, что револьвера нет». «У вас были какие-то догадки, кто его мог взять?» «Очень туманные. Я думала, что, может быть, его забрала миссис Кури. Она считала, что я не должна держать револьвер в доме, раз он напоминает мне о... Это правда, что мой муж шантажист?» «Да. А ваш бывший работодатель не только убийца, но и к тому же попытался еще выставить убийцей вас. Вы крайне неудачно выбирали партнеров мужчин, но относительно того человека, которого вы не выбирали, могу сказать следующее. Ваш отец не совершал самоубийства. Его убил мистер Кури». «Да?» — отозвался Кури. «Еще один труп? Увлекайтесь». Вулф пристально посмотрел на него. «Меня восхищает ваш апломб, сэр», — сказал он без тени сарказма. «Конечно, вы рассчитываете на то, что, как я сказал вначале, у меня нет доказательств. Они существуют, но чтобы их добыть, нужно обладать властью и большим, хорошо знающим свое дело штатом сотрудников. У меня нет ни того, ни другого. Я благодарен мистеру Хейзену за подсказку, за его реплику о том, что отец миссис Хейзен был великим изобретателем и гением. Но у меня возникли подозрения, ведь вы вполне могли обманом получить то, что причиталось ему. И, поговорив с вами по телефону, я пустил по вашему следу человека. Это Сол Пензер», — пояснил Вулф, обращаясь к Крэмеру. «Вы знаете его способности. Он позвонил мне сейчас назад, до того, как я говорил с вами по телефону. Собранная им информация позволила мне заявить миссис Хейзен, что Кури — убийца ее отца. Я не уточняю детали, потому что вы сами узнаете от Сола. Во-первых, я не хочу, чтобы мистер Кури знал, что именно удалось узнать. Во-вторых, да и вам тоже ни к чему. Повторяю, пока это только предположения, но они достаточно правдоподобны, и поэтому вам, возможно, имело бы смысл ограничить свободу передвижения этого человека и задать работу вашим людям. Не исключено, что Кури забрал ключи у Хейзена, полагая, будто они не могут пригодиться. Возможно, они по-прежнему у него, хотя не обязательно при себе. Найдите их, обыщите дом. Очень может быть, что у него есть материалы, с помощью которых Хейзен шантажировал их всех. Если вы увидите его жену до того, как ему позволят переговорить с ней, наведите справки о револьвере П. Он махнул рукой. «Впрочем, вы и без меня знаете, что делать». Без суеты, невозмутимо, Кури встал с кресла, двинулся к выходу, бормоча: «Всему есть предел». Кратчайший путь к двери лежал мимо миссис Оливер, миссис Тальбот, Пердиса и Люси со Стеббинсом. Но он явно счел, что протискиваться мимо них было бы проявлением дурных манер, и пустился в обход. Кури уже обошел сзади их всех, когда раздался голос Кремера. «Эрли, задержи его!» Кури дернулся и процедил сквозь зубы. «Не прикасаться ко мне!» «Ерунда!» — отозвался Стеббинс и тут же проверил, нет ли у Кури оружия. Нет ли револьвера «Х»? Впрочем, Кури все равно не попал бы в холл, потому что дверной проем заслонил Теодор Уид. Приходится заканчивать, не распутав все до конца. Во-первых, компрометирующие материалы на Энн Тальбот, миссис Оливер, Пердиса, а также, наверное, и на других клиентов Хейзена. Они канули в воду, полиция ничего не нашла. Если это удалось сделать кому-то из клиентов, он счел за благо помалкивать. Поэтому, если намеки, брошенные Хейзеном за обедом, возбудили ваше любопытство, я вынужден извиниться, ибо не в состоянии его удовлетворить. Во-вторых, окончательный гонорар Вулфа. Люси отказалась от всего, что принадлежало Хейзену, даже от дома. Очень благородно с ее стороны, но частные детективы тоже должны есть и пить, в том числе и Вулф. Существует вероятность, что ей достанется кое-что из капитала в Кури на основании информации, добытой Кремером о том, что он украл парочку изобретений Постола. Но Кури сидит в камере смертников, отрицает все напропалую, равно как и его супруга. Его адвокаты работают, не разгибая спины. Поэтому, если вам хочется знать, сколько заработал Вулф за 36 часов труда, мне вам нечего ответить. Ну а если вам хочется узнать, объяснились ли в чувствах друг к другу Люси и Теодор Уид, я предлагаю вам угадать с одной попытки. Если вам не удастся, стало быть, вы не понимаете, что движет нашим миром. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.